Тау разработал первоначальную единую операционную систему, которая интегрировала онлайн все, что до того было неряшливо раздергано. Профили пользователя в социальных сетях, его платежи, пароли, электронные ящики, логины, предпочтения – все до последней манифестации его интересов. Прежняя парадигма – отдельная транзакция и отдельная система для каждого сайта и каждой покупки. Это все равно, что ради каждой поездки менять машину. «Зачем вам 87 разных автомобилей?» – скажет он позже, когда его система завоюет веб и мир. Вместо этого он сложил все, все юзерские потребности и инструменты в одну корзину и изобрел аутенты. Один аккаунт, одна идентичность, один пароль, одна платежная система на человека. Исчезли десятки паролей и размножение личностей. Твои устройства знают, кто ты есть. Платит, заходит, отвечает, смотрит, пишет отзывы, видит всех остальных, и сама им показывается твоя единственная сетевая персона. Аутенты. Неумолимый и неприкрытый. Регистрация только под настоящим именем, привязанным к твоим кредитным картам и банковскому счету, расплатиться за что угодно, расплюнуть. До конца твоей онлайновой жизни тебе нужна всего одна кнопка. Инструментами сферы, а это лучшие инструменты, самые популярные, повсеместные и бесплатные, можно пользоваться только от своего имени, от имени своей подлинной личности. Аутенты. Эпоха виртуалов, краш личных данных, многочисленных логинов, сложных паролей и платежных систем закончилась. Хочешь посмотреть, включить, прокомментировать, купить? Одна кнопка, одна учетная запись. Все связано, отслеживаемо, просто. Все работает на мобильниках и ноутбуках, на планшетах и сетчатке. Один единственный аккаунт приведет тебя в любой уголок веба, на любой портал, платный сайт, что хочешь, то и делай. За год Аутенты совершенно переменил интернет. Кое-какие сайты сопротивлялись, защитники сетевых свобод вопили о праве на онлайновую анонимность, но Аутенты приливной волной смел и раскидал всех серьезных противников. Началось с коммерческих сайтов. Зачем не порнографическому сайту анонимы, если можно точно выяснить, кто вошел в дверь. В комментариях все мигом вспомнили про этикет. Еще бы, все посетители под колпаком. Троллей, заполонивших интернет, вновь загнали во тьму. А те, кому хотелось или требовалось отслеживать сетевую активность потребителя, обрели свою Волгаллу. Отныне подлинные покупательские привычки подлинных людей поддавались скрупулезному измерению и описанию. А маркетинг целился в клиентов с хирургической точностью. Большинство пользователей аутенты, большинство интернет-пользователей хотели только простоты, эффективности, внятности, отлаженности. И теперь пришли в восторг. Больше не нужно зубрить по 12 логинов и паролей, не нужно терпеть безумие и агрессию анонимного стада, не нужно мириться с рекламой и методом пальбы по площадям, которая в лучшем случае находила цель в радиусе мили от потребительских предпочтений. Теперь от рекламодателей приходили сфокусированные, четкие и, по большей части, желанные послания. На эту идею Тау набрел более или менее ненароком. Его достало запоминать логины, вбивать пароли и номер кредитной карты, и он написал софтину, которая упрощала процедуру. Нарочно он вставил в название «Аутенты» буквы своего имени. Утверждал, что сообразил уже потом. Постигал он коммерческий потенциал «Аутенты», утверждал, что не постигал, и многие верили, что это правда, что монетизацией его проектов занимались двое других волхвов, опытные, деловые и смекалистые. Они монетизировали аутенты, нашли способы грести выручку со всех замыслов Тау, и они же превратили компанию в гиганта, который поглотил Facebook, Twitter, Google, а затем Alacrity, Zupu, Hefe и Kwan. «Том здесь получился неважно», — заметила Энни. «Вообще-то он не такая акула, но, говорят, ему этот портрет нравится». Слева внизу от Тау стоял Том Стентон, исполнительный директор на вершине мира, капиталист Прайм, как он сам, поклонник трансформеров, себя называл. В итальянском костюме ухмылялся, будто волк, сожравший бабушку красной шапочки. Примечание. Трансформеры – совместная франшиза производителей игрушек японской компании и американской. Оптимус Прайм – центральный персонаж вселенной трансформеров, трансформер первого поколения. Лидер автоботов, справедливый герой и защитник мира во всем мире. Конец примечания. Темные волосы на висках, исполосованы сединой, взгляд пресный, непроницаемый. Эдакий биржевик с Уолл-стрит образца 80-х, беззастенчиво богат, одинок, агрессивен и, вероятно, опасен. Чуть за 50. Титан мирового масштаба, швыряет деньги направо и налево, с каждым годом крепнет, бесстрашно транжирит средства и влияние. Не боится президентов, не пугается судебных исков в Евросоюзе и угроз хакеров на службе у китайского государства. Ничто его не терзает, все ему доступно, что угодно по карману. У Тома Стентона своя команда автогонщиков NASCAR, и пара гоночных яхт, он пилотирует личный самолет. В сфере он был анахронизмом, вульгарным боссом и у сфероидов-утопистов вызывал смешанные чувства. В жизни двоих других волхвов навязчиво отсутствовало такое откровенное потребительство. Тау снимал ветхую трехкомнатную квартирку в нескольких милях от кампуса. Впрочем, никто никогда не видел, как Тау приезжает в кампус или уезжает, и все полагали, что он прямо тут и живет. И всякий знал, где обитает Эймон Бейли, в бесконечно скромном домике с тремя спальнями на видном месте на центральной улице в 10 минутах от кампуса. А у Стентона дома были повсюду – в Нью-Йорке, в Дубае, в Джексон-Холл, целый этаж на верхушке башни «Миллениум» в Сан-Франциско, целый остров неподалеку от Мартиники. На картине Эймон Бейли стоял подле Стентона, умиротворенный, даже радостный, в обществе двоих, чьи ценности вроде бы диаметрально противоположны его принципам. На портрете Бейли справа внизу от Тау получился, как в жизни, седой, румяный, довольный и пылкий, глаза блестят. Он был публичным лицом компании, со сферой все ассоциировали его. Когда он улыбался, а улыбался он почти всегда, улыбались его губы, его глаза, даже плечи его, кажется, улыбались. Он язвил, он смешил, он умел говорить лирично, но основательно. То блистательно закручивал фразу, то простыми словами излагал прописные истины. Он родился в Омахе, в обыкновеннейшем семействе с 6 детьми, и прежде в его жизни толком не случалось ничего замечательного. Отучился в Нотр-Даме, женился на подруге, которая ходила в колледж Святой Марии по соседству, и они родили 4, 3 дочерей, а потом, наконец, и сына, хотя сын этот появился на свет с церебральным параличом. «Его коснулось», — так выразился Бейли, объявляя компании миру о рождении отпрыска, «и мы только крепче станем его любить». Бейли чаще других волхвов появлялся в кампусе, играл диксилент на тромбоне в самодеятельности, от лица сферы выступал на ток-шоу, с усмешкой описывал, отметал взмахом руки то или иное расследование Федеральной комиссии по коммуникациям, представлял новую полезную фичу или технологию, которая перевернет мир, просил называть себя дядей Эймоном и по кампусу разгуливал в манере всеми любимого дядюшки Тедди Рузвельта на первом сроке президентства, свойского, искреннего и громогласного. Эти трое в жизни на портрете составляли странный букет несхожих цветочков, но их альянс, несомненно, удался. Все знали, что она удачна, эта трехглавая модель управления, и, подобно внутрикорпоративную динамику с переменным успехом, внедряли и другие компании Fortune 500. «А почему тогда, — спросила Мэй, — они не заказали настоящий портрет? Художнику, который что-то понимает?» «Чем дольше смотришь, тем страннее картина». Художник скомпоновал ее так, что все волхвы положили друг другу руки на плечи. Смысла ноль, а человеческие руки так не гнутся и не трясутся. «Бейли считает, это истерически смешно», — ответила Энни. «Хотел повесить в центральном вестибюле, но Стэнтон запретил. Бейли же у нас коллекционер, ты в курсе, да?» «Изумительный вкус. На вид весельчак, обыватель и замахи, но он тонкий ценитель и прям помешался на сбережении прошлого, даже плохого искусства. Это ты еще библиотеку его не видела». Они прибыли к громадным дверям, на вид, похожие взаправду, средневековым. Варваров останавливать. На уровне груди торчали два огромных молотка горгулии, и Мэй расхоже пошутила: «Молоток, ценю и хвалю». Энни фыркнула, махнула ладонью над синей бесконтактной панелью на стене, и дверь открылась. Энни обернулась к Мэй. «А? Библиотека была трехэтажная, три этажа вокруг атриума, все отделано деревом, латунью и серебром, симфония приглушенных оттенков. 1010 томов минимум, большинство переплетены в кожу, аккуратно стоят по блестящим лакированным полкам. Между книгами суровые бюсты замечательных людей, греки и римляне, Джефферсон, Жанна д'Арк и Мартин Лютер Кинг. Под потолком висит модель пижона или, может, Энолы Гей. Примечание. Пижон. Хьюз Геркулес. Крупнейшая в истории деревянная летающая лодка американской компании Хьюз Эйркрафт, разработанная под руководством американского предпринимателя и авиатора Говарда Хьюза. Создавалась по заказу военного министерства США, но поучаствовать во Второй мировой войне не успела. С 1993 года хранится в Музее космического и авиастроения Эвергрин, штат Орегон. Энола Гей – стратегический бомбардировщик Боинг В-29 «Суперкрепость», который 6 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на Хиросиму, в настоящее время хранится в Национальном музее авиации и космонавтики США. Конец примечания. С десяток антикварных глобусов, подсвеченных изнутри, масляный свет согревает потерянные цивилизации. Он кучу всего скупал, когда дело уже шло к аукционам или свалкам. Дело жизни у него такое. Ездит по разорившимся домам, где люди готовы продать свои сокровища за гроши, платит по рыночным ценам, бывшим владельцам предоставляет неограниченный доступ ко всему. Вот они тут вечно и толкутся. Седые старцы приходят почитать или потрогать свои вещи. «А вот что надо посмотреть. Тебе крышу снесет». Энни первая зашагала наверх. Три лестничных марша, все отделаны прихотливыми мозаиками, репродукциями мозаик византийской эпохи, решила Мэй. Рука скользила по латунным перилам, без единого отпечатка пальца, без малейшего пятнышка. Вокруг бухгалтерские зеленые лампы для чтения и блестящие медью и золотом скрещение телескопов, уставленных в фацетированные окна. «Ты наверх глянь», — велела Энни, и Мэй послушалась, а потолок оказался витражом, горячечной панорамой с хороводами бесконечных ангелов. Это из какой-то римской церкви. На верхнем этаже Энни повела ее узкими коридорами меж округлых книжных корешков, временами ростом с Мэй. Библии, атласы, иллюстрированные истории войн и восстаний, давно исчезнувшие страны, народы. «Так, ладно, смотри», — сказала Энни. «Не, погоди. Сначала дай мне устное согласие о неразглашении». «Ладно, серьезно». «Я серьезно? Я к этому серьезно». «Хорошо. А теперь я вынимаю эту книгу». Энни вынула большой том под названием «Лучшие годы нашей жизни». «Гляди», — сказала она и попятилась. Стена с сотней книг медленно отползла, и открылась тайная комната. «Нерды на марше! Скажи!» И они шагнули внутрь. Сферическая комната, по стенам сплошь книги, а в центре композиции дыра в полу, обнесенная латунными перилами. Вниз, сквозь пол, в неведомые недра уходил шест. «Он что, пожары тушит?» — спросила Мэй. «Да я не знаю», — сказала Энни. «А шест куда ведет?» «Видимо, на парковку». Уместных эпитетов Мэй не подобрала. «Сама-то спускалась?» «Не-а. Даже показывать это мне уже был риск». «Это он зря. Сам сказал. А теперь я показала тебе, что тоже глупо. Но сразу ясно, что у этого человека в голове. Может заполучить все на свете, а хочет пожарный шест с седьмого этажа в гараж». Наушник Энни капнул звуком, и тому, кто звонил, она ответила: «Ладно, пора было уходить». «Короче», — сказала Энни в лифте по дороге вниз, — «мне надо поработать, планктон просеять». «Что сделать?» «Ну, знаешь, мелкие стартапы. Надеются, что здоровый кит — это мы, на них облизнется и сожрет. Раз в неделю у нас смотр этих недоделанных, тау, и они нас уговаривают их купить. Довольно грустно. Они теперь даже не прикидываются, будто у них есть доход или хоть потенциал. Но ты это слышишь? Я тебя передаю двум корпоративным послам. Оба к работе подходят очень серьезно. Я бы даже советовала поостеречься. Вот до чего маньяки? Они покажут остаток кампуса, а потом я тебя отведу на праздник солнцестояния. Ага, в 7. Двери раздвинулись на втором этаже у стеклянной кормушки, и Энни познакомила Мэй с Джоси и Деннис. Обоим ближе к 30, оба взирают невозмутимо и искренне, оба в простеньких рубашках приятных расцветок. Тот и другая обеими руками сжали ладони Мэй и едва не поклонились. «Проследите, чтобы она сегодня не работала». Таковы были последние слова Энни, а затем ее поглотил лифт. Джоси, тощий и ужасно веснущатый, вперил в Мэй голубые немигающие глаза. «Мы так рады с тобой познакомиться». Деннис, высокая и худая азиатка, улыбнулась и прикрыла глаза, словно смаковала этот миг. «Энни нам рассказала, как давно вы дружите. Энни — душа и сердце компании. Нам очень повезло, что ты теперь с нами». «Энни все любят», — прибавил Джоси. Их почти не конфузила Мэй. Они же старше ее, а ведут себя так, будто она заезжая звезда. «Я понимаю, что это может отчасти излишне», — сказал Джоси, «но если ты не против, мы бы провели тебе полную экскурсию для новичков. Ничего? Обещаем, что тоскливо не будет». Мэй рассмеялась, поддакнула, зашагала следом.